Столяров сошел с трибуны и замешался в толпе, как только Меня был отозван со своего боевого поста командой по рации. И ничуть не раньше. Я ничего не спрашивал. Но Егоров сам сказал, закончив переговоры, «Операция отменяется». При этом вид у него был такой, что мне захотелось выложить перед ним все запасы виски, джина и прочей алкогольной продукции, которой был набит мой бар. Я бы ему и предложил, но опасался, что под горячую руку он пошлет меня куда подальше. А без дела как-то не хотелось туда ходить, поэтому я деликатно смолчал. Операция отменяется. Это было главное, а все остальное не имело значения. Отменяется. Твою мать, это значит, что мы выиграли. Выиграли, твою мать. У вас, сук, выиграли. Несмотря на ваших боевых пловцов и космические антенны. Несмотря на то, что за вашими плечами стояло подразвалившееся, но еще мощное государство под названием Россия. Мы выиграли этот бой для России, для нашей России. Вряд ли когда-нибудь нам это припомнят. А тем более отметят в наградных листах. Но мы это сделали. Сделали, твою мать! И тут ты хоть лопни!» Губернатор в сопровождении свиты вернулся в резиденцию. По моей команде Буцман с Мухой заняли около него свои места. Потом я незаметно кивнул артисту в знак того, что все кончилось. Но он еще некоторое время развлекал публику страстными публицистическими речами о бедственном положении русских в Прибалтике. Впрочем, по мере убывания числа слушателей, страстность Семена угасала, и он, наконец, махнув рукой, покинул площадь. «Приказание?» — обратился я к Егорову. Он посмотрел на меня, как на клопа, и рявкнул: «Пошел ты!» И я пошел. Не совсем туда, куда он меня послал, у меня был другой адрес. На краю площади я разыскал свой посад и двинулся к маяку. Часть седьмая. Столяров сидел на краю каменной скамьи возле самого мола, а за плесневелые камни которого билась прозрачная балтийская вода. Рядом с ним на скамье стояла наполовину опорожненная бутылка драй-джина. Тут же валялась пачка Мальборо. У причала маяка стояла белоснежная крейсерская яхта под норвежским флагом. Матросы таскали по трапу коробки с компьютерами и какие-то шмотки. «Отбываю», — сообщил Столяров. «На яхте?» — поразился я. «А как же ваша водофобия?» На яхте безопаснее, чем самолетом. Что до водофобии, ну, поблюю. Я уже приказал ведро приготовить, даже два. Он кивнул: «Садись». Всю жизнь терпеть не мог джина. Но вот привык. Все лучше, чем виски или бренди. Про водку и не говорю. Ее мой организм просто не переносит. Не предлагаю выпить, потому что знаю, не пьешь, не куришь. Зачем тогда жить? Я промолчал. «Жена есть?» — продолжал Столяров, хорошо приложившись к бутылке и закурив. «Есть. Дети?» «Дочь. Любишь их?» «Люблю». «Вот это правильно. Люби их. Больше работы. Больше родины. Я мало своих любил, да? Мало. Я любил работу, я любил родину. А все это — пустые слова, если они не наполнены внутренним содержанием. А содержание — это твоя семья. И нет больше ничего. К сожалению, я понял это слишком поздно. Не повтори мою ошибку, парень». «Постараюсь», — пообещал я. «Постарайся», — повторил Столяров и снова крепко приложился к бутылке. «Ты уже знаешь, что операцией руководил лично профессор?» Откуда я мог знать? Плохо вас учат. Просто ни к черту. Его НП был в доме напротив, на 8-м этаже. Как я мог это увидеть? По отблеску стекол стереотрубы? Так она была наверняка защищена блендами. А просчитать, откуда наиболее удобно руководить операцией? Я не думал, что сам профессор будет руководить операцией. Только это тебя и оправдывает, — заметил Столяров. Хотя мог бы и знать. Я же сказал тебе, что профессор не улетел из города. Ладно, все в порядке. Мы сделали это дело. У тебя есть вопросы? Только один. А если бы меня вас подстрелил? Этого не могло быть. Я накануне предупредил профессора. Он внял. Да и как было не внять?